Гусь представляет. Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 6. Древняя Персия. Лекция 4. Как люди управляли. Знаменитый древний историк Плутарх рассказал о том, как великий греческий герой Фемистокл, много лет управлявший Афинами, потом стал вызывать неудовольствие своих граждан, и они приговорили его к изгнанию. Фемистокл бежал из города. Но так как другие города боялись Афин, то ему нигде не давали убежища, и в конце концов ему пришлось отправиться в Персию. Это было особенно тяжело для Фемистокла, ведь ему пришлось просить убежища у тех самых персов, с которыми он столько лет воевал. Но Фемистоклу делать было нечего, и он отправился в Персию. И там он попросил, чтобы ему разрешили явиться к царю и поговорить с ним. Но ему сразу сказали: «А знаешь ли ты, что у нас принято падать ниц перед царем?» То есть падать на колени и кланяться царю до земли. Фемистоклу, свободному жителю свободных Афин, пришлось на это согласиться. Мы не знаем, правда ли это. Скорее всего, это сказка. Но она показывает, как жители Афин и других греческих городов воспринимали персов. И действительно, разница была велика. Если в Афинах жители собирались на народное собрание и решали все свои вопросы, то в Персии все было совсем по-другому. Персидские цари воспринимались почти как боги. Еще начиная со времен великого Кира, они были окружены огромной роскошью. Цари стали строить для себя поразительные города, огромные резиденции. Мы уже говорили о Персеполе, месте, где возвышались огромные дворцы, где принимали послов. В Персеполь, скорее всего, персидские цари приезжали, чтобы отмечать Новый год Навруз. В этих дворцах были большие квадратные залы со множеством колонн. Один зал даже назывался залом 100 колонн. Когда гости поднимались по лестницам, то они видели на стенах изображения воинов царской гвардии и представителей разных народов, приносивших дань царю. Может быть, здесь, в Персеполе, как раз это и происходило. Наверное, сюда раз в год приезжали правители разных территорий, входивших в персидское царство, представители всех земель, подчиненных персам, и привозили царю богатые дары. Рядом с царскими залами находились сокровищницы, и здесь как раз хранились огромные богатства персидских царей. Рассказывали, будто бы как раз в одной из этих сокровищниц лежали драгоценные книги, священные тексты Авесты, священной книги персов. Говорили, что Авеста была написана на бычьих шкурах, пергаменте. Это дело более или менее обычное. Многие книги в древнем мире писались на пергаменте. Но тексты Авесты по приказанию царей были написаны золотыми чернилами. А царь Дарий, при котором было построено множество зданий в Персеполе, оставил здесь гордую надпись: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гестаспа, Ахеменид, построил этот дворец». Вот такими видели себя персидские цари. Он не просто великий царь, он еще царь царей, то есть ему подчиняются другие правители. Он царь стран, но сегодня мы бы сказали, что он повелитель всего мира. Это было некоторое зазнайство. Не все земли подчинялись персидским царям, но власть их действительно была огромна. И все-таки, какой пышностью ни были бы окружены персидские цари, их власть, их положение полубогов не всегда было таким прочным, как им казалось. Во-первых, огромными землями, которые завоевал Кир и его потомки, было просто нелегко управлять. Они были очень большие. Связь с разными частями империи была сложной. Поэтому очень часто сатрапы, правители разных частей царства, становились сами маленькими царьками и далеко не всегда подчинялись царям. А вот царь Дарий, тот самый, который построил Персеполь, пришел к власти после смут, возникших в его царстве. Знаменитый греческий историк Геродот, отец истории, написавший историю греко-персидских войн, записал для нас и легенду о том, каким образом Дарий стал царем. Если вы внимательно слушали, как Дарий себя называл, Он говорил, что он великий царь, он царь царей, он царь стран, и он сын человека по имени Гестасп. Дарий не называет своего отца царем. И правильно, потому что его отец, хоть и был родственником царей, но не правил. А что же произошло? Когда умер великий Кир, создатель огромного персидского государства, ему унаследовал его старший брат Камбиз. Мы знаем, что у Камбиза был брат Бардия. И вроде бы как Камбиз приказал, отправляясь в поход, убить Бардию. Мы не знаем, правда это или нет, но это тоже о многом говорит. Уходя в завоевательный поход, он боялся оставлять дома брата, чтобы тот не захватил власть. Дальше Камбиз отправился в Египет, и туда пришло странное сообщение о том, что Бардия вовсе не убит, а захватил власть. Мы не знаем, как было дело на самом деле. Может быть, Бардия действительно спасся. А может быть, как гласила легенда, это был его двойник. Человек, невероятно похожий на Бардию, который стал выдавать себя за чудом спасшегося брата царя. Во всяком случае, кто-то захватил власть в Персии. Камбиз пришел в ярость, он, как рассказывают, бросился вперед, скачал на коня и хотел немедленно мчаться домой, чтобы расправиться с восставшими. Но он упал, напоролся на меч и погиб. А Бардия, или, может быть, лже-Бардия, мы не знаем, как было дело на самом деле, стал царем. Но, тоже если верить сказке, записанной Геродотом, на самом деле это был самозванец, и самозванцу этому когда-то за какие-то преступления отрезали уши. Он, естественно, скрывал эту ужасную деталь, и поэтому всегда носил шапку, надвинув ее на голову, чтобы никто этого не видел. И только один вельможа, чья дочь была женой настоящего Бардия, заподозрил, что что-то не то, и спросил свою дочь, а ты уверена, что твой муж это действительно твой муж? Она сказала, да, это мой муж. По крайней мере, выглядит как мой муж. А есть ли у него уши? Спросил ее отец. Не спрашивайте меня, откуда он знал, что у лже-Бардии не должно было быть ушей. Это же сказка. Есть ли у него уши? Она говорит, я не знаю, он даже спит в шапке. И тогда отец посоветовал ей ночью, когда ее муж уснет, проверить. Она проверила, и оказалось, что ушей нет. Так и узнали, что это самозванец. И тогда знатные персы устроили заговор, убили Бардию, а дальше несколько человек, каждый из которых был знатным, благородным персом, и каждый хотел стать царем, они стали решать, а кто же из нас будет царем? Может быть, будем править все вместе? Ну, вряд ли это получится. Ясно, что мы будем ссориться, ясно, что каждый из нас будет стараться победить других, давайте выберем одного. И тогда якобы они договорились о том, что каждый из них возьмет коня, а конь был у персов священным животным. Каждый из них возьмет коня и пойдет к воротам. Чей конь первым заржет, тот и будет царем. Ну, конечно, это сказка, но даже как сказка это может нам показаться чем-то странным. Тоже мне способ выбора царя. Но не забудем, что конь – это священное животное, а значит, он знает волю богов. А Дарий не стал полагаться на волю богов, он пошел к своему конюху и попросил помочь ему. Конюх знал привычки коней. Он пошел на конюшню, нашел лошадь, потер свою руку о нее, чтобы рука пахла лошадью, и засунул руку в карман. И когда они подошли к воротам, он вынул руку из кармана и поднес ее к носу жеребца, на котором сидел Дарий. Тот, почуяв запах лошади, заржал, и все решили, что Дарий должен стать царем, боги дают такой знак. Но сказка ложь, да в ней намек. Конечно, не было такого спора. Конечно, не было такой уловки. Это все сказочные истории. Но они показывают нам, какой шаткой была власть персидского царя, если, уезжая в поход, царь боится собственного брата. Если даже в своем дворце царь не может быть уверен, что он останется в живых. И когда Дарий пришел к власти, то он хорошо понял, что не сможет из центра контролировать все огромные земли. И поэтому он разделил свое царство на отдельные части и отправил управлять этими частями знатных людей, которые назывались сатрапами. Сегодня, когда мы называем кого-то сатрапом, то хотим сказать, что этот человек присвоил себе большую власть и ведет себя как тиран и самодур. Но надо сказать, что так большинство сатрапов и поступало. Конечно, персидские цари делали вид, что власть их безгранична, а может быть, даже и не делали, они верили в это. Но на самом деле в разных частях их государства все, или, по крайней мере, очень и очень многое решали сатрапы. А постепенно царям это стало даже удобно. Главное, чтобы сатрап присылал богатые дары. А что он там творит в своей провинции? В общем, не очень важно. Но все-таки не случайно персидские цари строили дороги, о которых мы уже говорили в одной из предыдущих лекций. Им нужно было, чтобы гонцы быстро добирались до разных краев их империи, по крайней мере, сообщали им, а не задумал ли какой-нибудь сатрап восстать. Когда в IV веке до нашей эры Александр Македонский со своим огромным войском двинулся в поход против Персии, персидское государство развалилось очень быстро. Дело в том, что многие сатрапы, управлявшие богатыми провинциями от имени царя и, конечно же, являвшиеся к нему и на Новый год, и в другие дни, и падавшие перед ним ниц, и называвшие его богом, эти сатрапы сразу же предали своего царя и перешли на сторону Александра Македонского. А когда Александр Македонский пришел в Персеполис, то, как рассказывает еще одна легенда, он приказал сжечь город. Он помнил, как во время греко-персидских войн персы сожгли Афины и теперь решил отомстить. Так был сожжен и разграблен великий Персеполис. Но правда, мы уже говорили о том, что Александру Македонскому так понравилась роскошь и богатство персидских царей, что он стал им подражать. И надо сказать, что многие правители других стран с завистью поглядывали на персидских царей, завидуя их богатству и их огромной власти. В следующей лекции о загадочном Заратустре, об очищающем огне и о битве между добром и злом.